Глава 14. Прага встретила нас отвратительной погодой. Моросил дождь, серый, унылый и бесконечный. Дожди вообще стали достаточно частым явлением в новой жизни. Такое чувство, что сама Земля хотела отмыть с себя следы человеческой глупости. Прежде я всячески избегал этого города, хотя против воли все равно держал в памяти. Он ассоциировался у меня с Мелани. Теперь же приехал, чтобы найти в нем женщину, конкретную, другую. Первое время, когда Мелани погибла, если говорить правду, когда я убил ее, пусть не своими руками, но безрассудством и глупостью, мир потерял краски. Нет, не так. Мир просто перестал существовать. Я пил, не просыхая. К сожалению, исходя из того факта, что алкоголь в моей крови долго не держится, приходилось делать это без перерыва, дабы иметь состояние хотя бы слабой невменяемости. Поэтому бутылка в руке присутствовала постоянно. Хотелось забыть все, особенно ее сломанный силуэт, лежащий на полу в луже крови. Хотелось стереть себе память, не выходило. Потом мне приснился сон. Приснилась она, Мелани, стояла посреди комнаты, в которой я валялся на полу, не имея сил доползти до кровати, и укоризненно качала головой. В ее взгляде не было осуждения или разочарования, только вселенская грусть, сострадание. Я открыл глаза, перевернулся, встал на ноги, дошел до мусорного ведра, выбросил бутылку и начал жить снова. Ну как жить? В тот момент отчетливо понял это долгое, бесконечное существование, наказание, пытка. Но я обязан был взять себя в руки и перестать маяться ерундой. Контора о моем запое, конечно же, знала. На это, собственно говоря, и ушли 2 недели. Когда явился предсветлые очи начальства, оказалось, что Эрих Маркус Эсперанто ушел на повышение, соответственно, моим прямым руководителем больше не является. Честно говоря, выдохнул. Искренне опасался не сдержаться, убить его прямо в офисе. А что, успел бы вполне. Потом боль немного притихла. Не ушла совсем, нет, я просто смирился с ней. Она стала моей постоянной спутницей, тихой и незаметной. Ну а потом, спустя положенное время, судьба свела нас с Мелиссой Эсперанто. Жалел ли я тогда в Венеции, что она узнала правду о матери и ушла? Наверное, да. Время, проведенное с этой эмоциональной девочкой, было каким-то особым. Не знаю, в чем причина, но уж точно не любовь. Это чувство присутствовало во мне лишь однажды. Тем не менее, с Мелиссой было хорошо. Я словно выпал из реальной повседневности своей жизни. Она на самом деле напоминала глоток свежего воздуха, морского бриза. Вернувшись из Венеции, я попытался встретиться с девчонкой. Каюсь, была такая слабость. Однажды ночью пришел к особняку сенатора, расположенному в центре Лондона. Дом был погружен во тьму. Лишь 2 окна второго этажа тускло мерцали приглушенным светом. Перелез через забор, предварительно отключив сигнализацию, а потом между ровно подстриженными кустами пробрался к нужной мне стороне особняка. До балкона, принадлежавшего интересующей комнате, было совсем невысоко. Я чувствовал Мелисса там. Это странное ощущение, даже пугающее. Однако, с момента нашей встречи в саду Эмира я на самом деле ощущал ее, будто маячок. Забрался по стене, перепрыгнул через толстые чугунные перила и подошел к окну. В комнате находилась девчонка, с ней какой-то парень. Может, чуть старше на 2 лет. Они смотрели фильм по большой плазме, валялись на широкой тахте. Не сказать, будто я увидел нечто откровенное или личное, но Мелисса, смеясь, говорила с этим типом. Похоже, они обсуждали сюжет. Что меня поразило более всего, так это легкое счастье в глазах. И вот как раз в этом присутствовало гораздо больше личного, чем если бы я застал ее в постели с мужчиной. Увиденного было достаточно. Совесть до появления девчонки в моей жизни, прекрасно отдыхающая где-то в глубине, снова подняла голову. Я принесу ей боль. Боль, страдания, разочарование. Опять. Больше Мелиссу Эсперанто я не искал. А вот теперь, выходит, она нашла меня. Пусть не лично, но все происходившие события указывали однозначно на то, что ей нужна моя помощь. Однако до момента нашей встречи время еще было, а огромный вопрос в отношении Александра Миддлтона оставался открытым. Стоило нам оказаться в аэропорту Праги, парень не только заметно успокоился, но и категорично настроился скинуть теперь уже ненужный балласт в виде Ричарда Портаса. Видимо, ранее опасался, что будут попытки помешать ему до этой самой Праги добраться. Честно говоря, подозреваю не безосновательные опасения. Вполне представляю, как действуют спецы, если имеется задание ликвидировать определенного человека. Причем очень важное задание. Самолет, например, мог потерпеть крушение, как вариант. И плевать, что одновременно с объектом пострадает еще чертова куча людей. Когда нас это останавливало? Теперь же, оказавшись в нужном месте, Алекс решил, больше волноваться не о чем. Наивный, глупый мальчик. «Ну, все. Спасибо, что составил компанию и что спас там, в поезде. Это было неожиданно. Я поехал дальше по своим делам». «Да, конечно. Приятно было познакомиться». Не стал спорить или настаивать. Пусть пацан думает, будто остался один. Так проще и лучше. Александр двинулся в сторону стоянки такси, я в прямо противоположную. Правда, сделав пару шагов, он все же не выдержал. «Ричи!» Я оглянулся. «Так откуда ты появился в экспрессе? Как?» Молча улыбнулся и махнул ему рукой, мол, не забивай себе голову. Миддлтон пожал плечами, а потом прыгнул в такси. Я не торопился. Отследить, куда поедет этот автомобиль, труда не составляет вообще. Просканировал сразу его программу управления. Ну, конечно, Плаза. Весь мир почти рухнул, а эта сеть отпраздновала свой более чем столетний юбилей. Любимое место богачей. В принципе, нормально, как ни крути, но жить я люблю красиво. Дождался, когда такси Алекса исчезнет в потоке других машин, вернулся к стоянке и взял себе один из свободных автомобилей. В отеле быстро зарегистрировался. Благо, опять же, с недавних пор в большинстве гостиниц для этого не нужны больше служащие. Все происходит автоматом, на стойке приема гостей. Достаточно приложить номерной знак, и система сама подберет апартаменты, соответствующие ожиданию определенного клиента. Особенность в том, что знаки, похожи внешне, выглядят как татуировка на коже, но совершенно отличаются по своему содержанию. За каждым номером стоит целая жизнь. Пока ты влачишь свое жалкое существование, а я к пребыванию на этом свете отношусь именно как к существованию, в специальной базе откладывается полная информация о тебе, твоих привычках, твоих действиях на протяжении всего времени. Естественно, мне каждый раз приходится подключать Ахилл при сканировании номерного знака, который был приобретен почти 40 лет назад в момент их появления. Система тупо засбоит, если обнаружит личность, практически 95 лет от роду. Поэтому каждый раз свою информацию, используя знак, всегда меняю. По мнению программы отеля, я сильно нуждался в люксе. Судя по той сумме, которая ушла со счета, Плаза предоставила один из лучших номеров. Ну и чудно. Апартаменты на самом деле оказались достойными. Помимо 4 комнат, они имели личную сауну, бассейн и маленький спортивный зал. К номеру были привязаны не только своя горничная, но и повар, фитнес-тренер, садовник. Последнее прям вообще ужасно важно. Можно подумать, проживая в люксе, я безумно мучаюсь волнениями, как чувствуют себя цветы и карликовые деревья, живописно украшающие широкую веранду. Первым делом принял душ. Сауна и все остальные блага подождут. Заказал на вечер себе ужин, согласовав меню с поваром. Вызвал девочку из местного, расположенного в отеле же магазина мужской одежды, в котором было все, начиная от трусов и заканчивая смокингом. Иллюзии — это хорошо, но хотелось переодеться. Да и приобрести что-нибудь из ассортимента повседневного гардероба тоже будет не лишним. Неизвестно, сколько я пробуду в Праге. Когда все насущные дела решились, просканировал систему отеля в поисках Алекса Миддлтона III. Где этот молокосос устроился, интересно? Решил он мной попользоваться, сопляк. Радуется, что хорошо добрался и надурил Ричарда Портаса. Мой юный друг оказался всего лишь на этаж ниже. Тоже люкс, но чуть попроще. Испытал даже легкое чувство гордости за себя любимого. Мой потенциал Плаза оценила гораздо выше. Приятно, черт побери. В этот момент в дверь постучали. Странно. Вроде бы больше никого к себе не приглашал. Честно сказать, не люблю незваных гостей. И еще больше нервирует, если вообще, в принципе, никого не ждешь, а тут прямо настойчиво бьются о дверь. Было у меня пару минут подумать. Мелькнула даже мысль воспользоваться иллюзией. Данная особенность моего ахилла, конечно, чрезвычайно хороша. Естественно, во мне ничего не меняется. В реальности я выгляжу как от природы дано. Чип искажает восприятие людей. То есть все мое на месте, лицо, тело. Но они видят образ, который я им транслирую. Поначалу думал, что действует лишь на тех, кто носит ахиллеса. Однако на практике убедился, работает всегда. Так понимаю, даже если человек не имеет чипа, что в наше время, честно говоря, редкость, мой ахилл все равно цепляет импульсом нейронные связи мозга окружающих. Цепляет и создает ту картинку, которую я хочу. Удобно? Несомненно. Буквально мгновение, и на месте темноволосого парня уже стоит совершенно другой человек. Посмотрел на дверь, в которую, судя по ударам, кто-то нетерпеливо долбил ногами. Нет, обойдемся без фокусов. Настойчивость точно свидетельствует, что пришли именно ко мне. Персонал вел бы себя иначе, ну и, конечно, вряд ли это убийца. Уж он или она постарались бы действовать гораздо тише. Я подошел к двери, а потом резко ее распахнул. На пороге стояла женщина из поезда. Немая сцена. Да, она выглядела иначе, но узнать ее можно было сразу. Темные длинные волосы собраны в хвост. Слегка раскосые восточные глаза смотрят прямо. Сразу от чего-то вспомнилась Эрика. Наверное, дело в типаже. Лицо идеальное, словно высечено из мрамора. Однозначно есть примесь азиатской крови. Строгий брючный костюм и ярко-алая помада на губах. Красивая девочка. Вопрос в другом. На кой черт она тут? Одна, без напарника. Изучали друг друга минут 5, молча. Потом я сделал шаг назад, позволяя ей войти. Она пришла говорить, не убивать. Иначе все было бы по-другому. Красавица молча скользнула внутрь номера. Потрясающая кошачья грация. Я усмехнулся, ощущая шлейф ее духов. Малышка пользуется феромонами, причем усиленный вариант. Интересно, это она ради меня расстаралась? Очевидно, мне сейчас сделают предложение, от которого я не смогу отказаться. Киса оглянулась через плечо, убеждаясь, иду ли я следом. Смешная. У нее стоит чип сродни моему. Она и так слышит, как передвигаются окружающие, без необходимости убедиться глазами. Маленькие женские хитрости, которым сотни лет. Язычок скользнул по нижней губе, облизывая ее. Соблазняет чертовка? Зачем? Ты помешал нам. Гостья остановилась посреди комнаты, окинула ее взглядом, а затем, выбрав большое кресло с кожаными подлокотниками, уселась в него. Естественно, одна нога была закинута тут же на другую так, чтобы округлость бедра выглядела наиболее привлекательно. Я невольно залюбовался ее грацией. Весьма возбуждающе, однако. Это тот самый случай, когда женщина крайне сексуальна от природы, имеет внутри сладкий, манящий вкус, который хочется попробовать. Так вышло? Неопределенно пожал плечами. Нужно понять, зачем она пришла. Точнее, зачем и так ясно. Если я сейчас разыграю из себя слабовольного дурачка, мне светит весьма интересное времяпровождение. Суть в том, для чего ей это вообще требуется. Я, конечно, несомненно, хорош, но, думаю, дело не в моей привлекательности. Нам нужен Александр Миддлтон. Ты планируешь снова принимать участие в его судьбе? Ясно. Им кровь из носа, надо убрать пацана. В экспрессе и красотка, и ее напарник поняли, неожиданный персонаж в лице Ричарда Портоса никак не вписывается в план. Поэтому хотят определенности, на что им рассчитывать в ходе выполнения заказа. Смотря кто ты, малышка. Я решил перенять ее манеру поведения, да и, честно говоря, с каждой минутой она казалась мне все более привлекательной, а мысль о случайном интиме все более интересной. Ты же понимаешь, Ричард, мы практически коллеги. Ох ты ж, господи, удивила. В этом месте я, видимо, должен вытаращить глаза и поразиться, откуда девочка знает мое имя. Да уж, это навевает размышления о том, что чип у красотки стоит не так давно. Она не знает до конца его потенциал, иначе точно понимала бы, я ровно так же в курсе ее имени, фамилии и даже возраста. В экспрессе было не до того, а вот сейчас пару минут общения дали возможность просканировать малышку. И вот что напрягает. Ей 27-28 лет, реальных. Она не имеет никакого отношения к первому Ахиллесу. По той причине, что просто не родилась еще в то время. Черт. Дело пахнет весьма отвратительно. Проект закрыли давным-давно по официальной версии, а со всех щелей лезут вот такие самородки. Настораживает. Да, Кэсси, понимаю. Кошечка не вздрогнула, когда я произнес ее имя. Умничка. Правда, зрачок на секунду расширился, а потом вернулся в обычное состояние. Всплеск адреналина, который девочка очень грамотно остановила. Ну так что, Ричи, мы договоримся? Какая контора? Она вопросительно подняла одну бровь. Ну перестань, малышка. Говоришь мне, какая контора заказала мальчика, и дальше есть смысл обсуждать. Продолжаешь строить из себя дурочку, мы точно ни о чем не сможем вести беседу. Окей. Кошечка подумала буквально пару минут. Давай так. Не скажу кто, но объясню зачем. Его папаша, как тебе, наверное, известно, является весьма уважаемым банкиром. Старое семейное дело. Денег там столько, что можно купить половину мира. Ну, сам знаешь, чем богаче человек, тем больше его аппетиты. И вот какая вышла оказия. Одна маленькая, скромная научная организация сейчас занимается разработкой интересного проекта. Проект этот при выходе на массовый поток превратится в курицу, несущую золотые яйца. Даже нет, круче. Не могу, честно говоря, представить суммы. Они огромные. Все было хорошо. Однако недавно главный мозг проекта вдруг исчез. Представляешь? Был и пропал. Только вместе с ним пропали все разработки, включая первый опытный экземпляр. Сам догадываешься, чем это грозит. Столько лет трудиться, а по итогу получить ноль. Все бы ничего, но, как оказалось, пропавший просто-напросто продался семейству Миддлтон. С потрохами. Собрал вещички, взял самые главные части проекта, остальное уничтожил и отбыл под охрану папаши-банкира. Произошло это месяц назад. Насколько известно, Миддлтон создал свою собственную лабораторию, нашел исключительно мощный штат для нового сотрудника, на которого возлагает огромные надежды. Сынок прибыл в Прагу не просто так. Он должен встретиться с первым покупателем. Это важный момент. Предположительно, у Александра с собой есть некий демонстрационный материал. Он нам нужен. Кошечка снова замолчала, сидит, наблюдает за моей реакцией. Милая, милая девочка. Понял. Хорошо. Я тебя услышал, Кассандра. Отлично. Рада, что мы понимаем друг друга. Мы же понимаем? Конечно. Улыбнулся ей своей самой очаровательной улыбкой. Отлично. Она улыбнулась в ответ, поднялась с кресла, а потом, обойдя меня, стоящего на пути, направилась к двери. Ясно. Соблазнение откладывается. Ну ладно. Едва в номере я остался один, выругался вслух. Все очень-очень плохо.